Здравствуйте, дорогие друзья! Пришло время нам разобрать очень сложную тему, почему подростки становятся неуправляемыми. Во-первых, родители не знают и не осознают стадии взросления своих детей. Упускают подростковое воспитание и переход ребенка из одного уровня взросления в другой. Во-вторых, родители из-за того, что сами этого не знают, не объяснили детям сути жизни. Дети, не зная жизненной сути, живут в состоянии животного начала, упуская стадии своего взросления и становления человеком. А значим, они как животные пытаются доказать всем свою силу и состоятельность, пытаются занять свое место в жизни, как звери. Потому после 12 лет большинство из них выходит из-под контроля своих родителей, желая доказать своими словами и поступками свою независимость, сбиваются в группировки сверстников, в которых проще выражать свою самость, глумятся над слабыми, дабы показать свою силу и превосходство над ними, чтобы в компании быть выше их, и, войдя в кураж, совершают преступления. Что делать и как быть? Для начала осознать основы развития и жизни человека. Узнать цель жизни человека, общества и мира. Передать эту мудрость детям и внукам. Тогда дети и внуки будут вашими друзьями и соратниками на всю жизнь. Однако, как человек может понять жизнь другого и тем более передать что-то другому, если сам не знает основ развития жизни, если не понимает, где себя проявляет высшее, где человеческое, а где животное начало? Ответ простой – никак. Потому мы, как слепые котята, пытаемся наугад решать те проблемы, которые от нас скрыты пеленой собственного невежества. Вот почему я начал проводить расширенные семинары по славяно-русской варновости, в которые заложены все основы нашего развития, по которым существует самое великое в нашей Вселенной и живет самое малое. Эти основы невозможно отменить или исказить, ибо это суть нашего существования. Эти основы можно только понять и принять, а принявши – жить, не нарушая, но соблюдая. И только в этом случае можно стать великим человеком на Земле, занимаясь тем делом, которое соответствует высшему предназначению – быть чемпионом на своем месте в свое время. Ближайший расширенный семинар по славяно-русской варновости состоится в Москве 5 и 6 апреля 2025 года. Как всегда, контакт организатора семинара находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Желаю вам мира, любви, здоровья, счастья, радости и достатка. Быть добру!